Как видите, друзья, я все-таки стал переводчиком. И с одной стороны, я очень рад, что перевожу чужие произведения. Но мне хотелось бы, чтобы вы послушали, с другой стороны, мои собственные стихи. Стихи из книжки «Кошки-мышки». На страницах этой книжки сплошь да рядом кошки-мышки. От обложки до обложки мышка бегает от кошки. Если вдруг поймают мышку, не спеши захлопнуть книжку. Не ругай напрасно кошку, это в книжке понарошку.